«Вы простите меня, дорогая Мот, что я не встаю. Я так болен сегодня». Я почтительно выразила ему сочувствие. «Да, меня надо пожалеть, хотя жалость — вещь бесполезная, моя дорогая», — проговорил он брюзгливо. «Я послал за вами, чтобы познакомить с кузеном, моим сыном. Где вы, Дадли?» При этих словах с низкого кресла по другую сторону камина медленно поднялась прежде незамеченная мной фигура. Так вставал бы охотник, с восхода до заката травивший дичь и теперь едва владевший задеревенелыми членами. А я, потрясенная настолько, что дыхание мое прервалось, и глаза чуть не вышли из орбит, узнала человека, с которым столкнулась у церкви Скарсдейл в день той злополучной, затеянной мадам прогулки, и который, как я была убеждена, принадлежал к бандитской шайке, до смерти напугавшей меня в охотничьем заповеднике в Ноуле. Наверное, весь мой вид выражал крайний испуг. «Стань передо мной привидение!» Я была бы меньше потрясена. Когда я смогла перевести взгляд на дядю, то обнаружила, что он не смотрит на меня, но с подобием восхищенной улыбки, появляющейся на губах отца при виде молодого и привлекательного сына, обратил бледное свое лицо к тому, чей облик не вызывал у меня ничего, кроме отвращения и страха. «Подойдите, сэр», — произнес мой дядя. «Вам не пристала такая застенчивость? Это ваша кузина Мот. Что нужно сказать?» «Как поживаете, мисс?» — проговорил тот с глуповатой ухмылкой. «Мисс! Мисс! Это когда... Эй, оглянись!» — сказал дядя Сайлас, изображая подвыпившего весельчака. «Ну же, ну! Она Мот, а вы Дадли. Или я путаю? Или, может, прикажете называть вас Милли, мой дорогой? Думаю, она не откажется дать вам руку. Ну же, молодой человек, смелее!» «Как поживаете, Мот?» — произнес тот с подчеркнутой любезностью и, приблизившись, протянул руку. «Добро пожаловать в Бартрамхо!» «Сэр, поцелуй! Поцелуй кузине! Где благородство джентльмена? Честное слово, я от вас отрекусь!» — вскричал дядя с несвойственным ему оживлением. Неуклюже, с глупой и дерзкой ухмылкой, тот схватил мою руку и потянул к губам. Под угрозой этого приветствия во мне прибавилось сил, и я отскочила на шаг два назад. Дадли в нерешительности остановился. Дядя разразился несколько раздраженным смехом. «Хорошо, хорошо, довольно и этого. В мое время двоюродный брат с сестрой не встречались, будто чужие. Но, возможно, мы нарушили правила. Мы все теперь учимся у американцев застенчивости, а старые добрые английские обычаи уже грубы для нас. Я видела его прежде, вот в чем дело, начала я и осеклась». Дядя обратил свой странный взгляд, теперь мрачный, вопрошающий в мою сторону. «О, это новость, я не слышал. Где вы встречались, а, Дадли? В жизни ее не видал. Память у меня пока не отшибла», — проговорил молодой человек. «Нет? Ну тогда вы, Мот, наверное, все разъясните нам», — холодно молвил дядя Сайлас. «Я действительно видела этого молодого джентльмена прежде», — дрожащим голосом произнесла я. «Меня, что ли, мэм?» — поинтересовался тот невозмутимо. «Да, разумеется, вас». «Дядя, я видела», — сказала я. «И где же, моя дорогая?» «Не в Ноуле, думаю. Покойный Остин не тревожил меня и моих чад приглашениями». Он взял не слишком любезный тон, говоря о своем покойном брате и благодетеле. Но в тот момент я была так взволнована, что не придала этому значения. «Я встречала...» Я не могла произнести «кузен». «Я встречала его дядя, вашего сына, этого молодого джентльмена. Точнее, я видела его у церкви Скарсдейл и затем в обществе некоторых других лиц в охотничьем заповеднике в Ноуле. В тот вечер наш егерь был избит». «Ну, Дадли, что скажете на это?» — спросил дядя Сайлас. «В жизни не бывал в тех местах, ей-богу. Знать не знаю, где они. И в глаза не видал эту молодую леди раньше, клянусь спасением души», — сказал он, ничуть не переменившись в лице, и держался так уверенно, что я засомневалась, не стала ли я жертвой одного из тех случаев удивительного сходства, которые, говорят, приводят к тому, чтобы вы будто бы опознали человека в суде, а потом выясняется, что вы обознались. Мот, вы так встревожены мыслью о мнимой встрече с ним, что я не удивляюсь горячности, с какой он все отрицает. Очевидно, вы пережили нечто неприятное, но что касается его, то вы явно ошиблись. Мой сын всегда говорит правду. Вы можете полностью полагаться на его слова.